This is Unit 24 of Pimsleur's Russian 3. Американец хочет позвонить на Украину. To Ukraine. He is soon supposed to go to Kiev. В Киев. Слушайте этот разговор. Отсюда можно позвонить на Украину? Да, конечно. А в какой город вам нужно позвонить? В Киев. Я хотел спросить, какая там сейчас погода? Почему вы хотели спросить об этом? Я скоро должен поехать туда. Какого числа вы должны уехать? 12 августа. Слушайте еще раз. Отсюда можно позвонить на Украину? Да, конечно. А в какой город вам нужно позвонить? В Киев. Я хотел спросить, какая там сейчас погода. Почему вы хотели спросить об этом? Я скоро должен поехать туда. Какого числа вы должны уехать? 12 августа. Как сказать? Half past 11. Полдвенадцатого. Полдвенадцатого. Вы говорите с коллегой. Как спросить? Tell me, please, is the bank still open? Скажите, пожалуйста, банк еще открыт? Открыт. Банк еще открыт? А как сказать? I want to open an account. Я хочу открыть счет. Счет. Открыть. Открыть счет. Я хочу открыть счет. In the Bank of Russian Credit. В банке российский кредит. Я хочу открыть счет в банке российский кредит. Скажите, что вы хотите открыть счет в банке? Я хочу открыть счет в банке. Счет в банке. Спросите. It's now half past six. Is the bank still open? Сейчас полседьмого. Банк еще открыт? Банк еще открыт? What do you think? Or literally, how do you think? Try it. Как вы думаете? Как вы думаете? Спросите еще раз. What do you think? Как вы думаете? What do you think? Is the bank still open? Как вы думаете, банк еще открыт? Скажите, что вам нужно открыть счет в банке. Мне нужно открыть счет в банке. Банк. Is masculine. Try to say, yes, I think that it's still open. Да, я думаю, что он еще открыт. Он еще открыт. Вы помните, как сказать? My good friend. Мой друг. Друг. Мой друг. Сейчас скажите. My good friend's sister. Сестра моего друга. Сестра моего друга. Say, my good friend's sister works there. Сестра моего друга работает там. Сейчас скажите. My husband's brother also works there. Брат моего мужа тоже работает там. Брат моего мужа. Брат моего мужа тоже работает там. Попробуйте спросить. As whom does your husband's brother work? Be careful with the word order. Кем работает брат вашего мужа? Кем работает брат вашего мужа? Say that he works as an interpreter. Он работает переводчиком. He found this job last year. Он нашел эту работу в прошлом году. Он нашел эту работу в прошлом году. Скажите еще раз. Half past 11. Полдвенадцатого. Полдвенадцатого. А как сказать? The 20th of August. 20 августа. 20 августа. Сейчас скажите. He found this job in the summertime. Он нашел эту работу летом. Летом. On which date? Какого числа? Какого числа? Вы помните, как сказать? He found a job near his house. Он нашел работу рядом со своим домом. Рядом со своим домом. Спросите. What do you think? Как вы думаете? Как вы думаете? From here, is it possible to make a call to there? Отсюда можно позвонить туда? Отсюда можно позвонить туда? Да, конечно. Спросите. Do you have a telephone? У вас есть телефон? У вас есть телефон? Вы помните, как сказать? On the table. На столе. Телефон на столе. Скажите. The telephone is on the table. Телефон на столе. Telephone is masculine. Try to say, thanks, I already found it. Спасибо. Я уже нашел его. Я уже нашел его. Спросите. What do you think? Как вы думаете? Попробуйте спросить. Can your husband's brother help me? Брат вашего мужа может мне помочь? Брат вашего мужа может мне помочь? А как сказать? His brother is not, meaning not in a place. Его брата нет. Брата. Скажите. Unfortunately, now his brother is not in Moscow. сожалению, сейчас его брата нет в Москве. Его брата нет в Москве. Сейчас представьте, что американец хочет позвонить на Украину. To Ukraine. Слушайте и повторяйте. Я хочу позвонить на Украину. Украину. Ину. Ину. Краину. Украину. На. На Украину. На Украину. Скажите еще раз. To Ukraine. На Украину. Сейчас скажите. I need to make a call to Ukraine. Мне нужно позвонить на Украину. What do you think? Как вы думаете? What do you think? From here, is it possible to make a call to there? Как вы думаете, отсюда можно позвонить туда? Сейчас скажите. I'm soon supposed to drive to Ukraine. Я скоро должен поехать на Украину. Я скоро должен поехать на Украину. Referring to a man, say, one of my acquaintances, or one out of my acquaintances. Один из моих знакомых. Из. On which date are you supposed to leave Moscow? Повторяйте. Какого числа вы должны уехать из Москвы? Москвы. Вы. Вы. Москвы. Из. Из Москвы. Какого числа вы должны уехать из Москвы? Скажите еще раз. Out of Moscow. Из Москвы. Москвы. Спросите. On which date are you supposed to leave out of Moscow? Какого числа вы должны уехать из Москвы? I'm supposed to leave in the beginning of August. Повторяйте. Я должен уехать в начале августа. В начале. Ле. Чале. Начале. Начале. В начале. Скажите еще раз. In the beginning. В начале. Как он говорит? I'm supposed to leave out of Moscow. Я должен уехать из Москвы. Из Москвы. Я должен уехать из Москвы. In the beginning of August. В начале августа. В начале августа. Спросите. On the 12th of August? 12 августа? 12 августа? Сейчас скажите. No, on the 7th of August. Нет, 7 августа. 7. In a few days. Через несколько дней. Через несколько дней. Try to ask emphatically, where are you going to live there? Где вы собираетесь там жить? Где вы собираетесь там жить? Я еще не знаю. Спросите. What do you think? Как вы думаете? Как вы думаете? In Kiev, is it difficult to find a hotel? Повторяйте. В Киеве трудно найти гостиницу. Киеве. Ев. Киев. Киеве. Киеве. В Киеве. Скажите. In Kiev. В Киеве. В Киеве. Как она говорит? In Kiev, in the beginning of August. В Киеве, в начале августа. В начале. А как сказать? In the summertime. Летом. It's very difficult to find a place in a hotel. Очень трудно найти место в гостинице. Очень трудно найти место в гостинице. Как он говорит? I'm supposed to leave out of Moscow in a few days. Я должен уехать из Москвы через несколько дней. Из Москвы. What do you think? Как вы думаете? Can I still reserve a hotel room? Повторяйте. Я еще могу заказать номер в гостинице. Заказать. Зать. Казать. Заказать. Заказать. Я еще могу заказать номер в гостинице? Скажите еще раз. To reserve or to order. Заказать. Заказать. Как он говорит? I must reserve a hotel room in Kiev. Я должен заказать номер в гостинице в Киеве. For that reason, I need to call to Ukraine. Поэтому мне нужно позвонить на Украину. Поэтому мне нужно позвонить на Украину. Do you have a telephone book? Повторяйте. Telephone book. Телефонный справочник. Справочник. Ник. Ник. Вочник. Вочник. Справочник. Справочник. Телефонный. Телефонный справочник. У вас есть телефонный справочник? The word «справочник» refers specifically to a type of reference book. Скажите. Yes, I have a telephone book. Да, у меня есть телефонный справочник. Телефонный справочник. У меня есть телефонный справочник. Попробуйте спросить. Where is your phone book? Где ваш телефонный справочник? And how would you say, I think that it too is on the table? Я думаю, что он тоже на столе. На столе. Он тоже на столе. Ask him if he wants to reserve a hotel room. Вы хотите заказать номер в гостинице? Заказать. Yes, I want to call to Ukraine. Да, я хочу позвонить на Украину. На Украину. А как сказать? Out of Moscow. Из Москвы. Москвы. Из Москвы. Скажите. My sister lives in Kiev. Моя сестра живет в Киеве. Сестра. Моя сестра живет в Киеве. My sister has. Повторяйте. У моей сестры. Три. Сестры. У моей сестры. Скажите еще раз. My sister has. У моей сестры. My sister has a big apartment. Повторяйте. У моей сестры большая квартира. Квартира. Тира. Тира. Квар. Квартира. Квартира. Скажите. Apartment. Квартира. Квартира. Tell me that your sister has a big apartment. У моей сестры большая квартира. У моей сестры большая квартира. Try to ask, where does your sister live? Где живет ваша сестра? Ваша сестра. Моя сестра живет в Киеве. Вы помните, как сказать? In the beginning of August. В начале августа. В начале августа. Сейчас скажите. She soon is supposed to drive to Crimea. Она скоро должна поехать в Крым. Она скоро должна поехать в Крым. Попробуйте сказать. She will not be in Kiev three weeks. Ее не будет в Киеве три недели. Ее не будет. Ее не будет в Киеве три недели. Скажите. While she will not be in Kiev. пока ее не будет в Киеве. Пока. Пока ее не будет в Киеве. You can live in this apartment. Повторяйте. Вы можете жить в этой квартире. Этой. Вы можете жить в этой квартире. Скажите еще раз. In this apartment. В этой квартире. Квартире. Excuse me, whose apartment is this? Повторяйте. Извините, чья это квартира? Я. Я. Ч. Чья. Чья. Чья это квартира? Спросите. Whose? Чья? Чья это квартира? А как сказать? In this apartment. В этой квартире. Ask again whose apartment this is. Чья это квартира? Чья? Скажите, что это квартира вашей сестры. Это квартира моей сестры. Это квартира моей сестры. Скажите еще раз. You can live in this apartment. Вы можете жить в этой квартире. В этой квартире. Whose apartment is this? Чья это квартира? It's my sister's apartment. Это квартира моей сестры. Моей сестры. Попробуйте сказать. You can live at my sister's place. Вы можете жить у моей сестры. У моей сестры. Большое спасибо. I will try to have a discussion with her about that. Я попробую поговорить с ней об этом. Поговорить с ней.